Глава шестая. Палящее солнце напекло императору макушку. Октавиана везла колесница, запряженная четырьмя белыми конями. Он облачился в расшитую золотом тогу, безупречными складками, задрапированную поверх туники. На голове красовался лавровый венок. Он спокойно взирал на толпу римлян. Ему словно и не мерещился враг, затаившийся в гуще зевак. Он будто и не ведал, что земля содрогнется и Рим превратится в руины. Им предстоит война с чудовищем, и союзники Октавиана должны не сомневаться, что власть дарована ему богами. Но где Марк Агриппа? Легионеры отправились в разные концы света, чтобы заручиться поддержкой, необходимой Октавиану. Прошло много месяцев, но ни один из них не давал о себе вести. А вдруг Агриппа столкнулся с ней? Конечно, он, Октавиан, виноват. У него не хватило духу рассказать военачальнику о том, что Клеопатра воскресла. Натянуто улыбаясь, Октавиан ехал по улицам столицы, следуя за трупом поверженной царицы Египта. Скульптор придал изваянию мертвой Клеопатры с гадюкой на груди поразительное сходство с оригиналом. Ее несли на пышно украшенных цветами носилках. По обеим сторонам брели ее дети с тяжелыми цепями в руках. Самый младший шагал впереди. Селена шествовала с горделивым видом, распущенные волосы девочки струились по спине, лицо окаменело. Селену словно высекли из того же мрамора, что и ее мать. Жестокая шутка судьбы. Марк Антоний, который не нуждался в наследниках, стал отцом по меньшей мере четырех сыновей и нескольких дочерей. А Октавиану боги ниспослали только одно дитя — девочку, неспособную быть преемницей императорской власти. 11-летняя дочь Юлия — сидела в колеснице возле Августа. Однако Римом не могли править женщины. Октавиан погрузился в неприятные мысли о царицах. Со времен Александрии он ночи напролет проводил без сна. Он мерил шагами покои, неотвязно преследуемый картинами, которые увидел в глазах Клеопатры. Крылатые твари и палки, мечущие молнии, груды трупов в придорожных канавах. Сражающиеся дети, женщины, мужчины. Он задремывал лишь на час, просыпался с неизменным криком и выскакивал из кровати. Октавиан нанимал сказителей и музыкантов. Они без устали развлекали императора песнями и преданиями об отважных героях и славных победах. Но и при свете дня он боялся, что его одолеют кошмары. Он опасался даже слишком сильно откидываться на подушки и расслабиться. Наверное, он лишился рассудка, когда отправил своего главного защитника на поиски странных людей — ведьм, колдунов, спасителей. Вероятно, их вообще не существует. Октавиан попытался взять себя в руки. Агриппа и его люди выполнят повеление императора. Полководец не одобрял и не понимал выданных ему указаний, однако Агриппа отвечал не за все. Октавиан должен встретить ее во всеоружии, как Александр Великий. Он прибегает не к вполне обычным средствам, но здесь нет ничего постыдного. Биться-то предстоит с существом, чья природа далека от человеческой. В распоряжении Рима легионы. 150 тысяч солдат, готовых выступить в поход по первому его слову. Плюс еще 350 тысяч человек, если брать в расчет солдат, стоящих на союзных территориях. Правда, она обладает огромной силой, поэтому Октавиану надо нечто большее, чем армия. Он запретил колдовство в Риме, но сейчас ситуация изменилась. В конце парада Октавиан предстал перед народом и принял новое имя. Этот миг он многие годы рисовал в своем воображении, но тот не принес ему никакой радости. Имя Август он выбрал с намеком на то, что его правление предсказали жрецы Авгуры. Теперь Секстилис, месяц, в котором он завоевал Египет, будет называться в честь победителя Август. Август, посчитал Октавиан, станет ежегодным напоминанием о том, что подданные Клеопатры сдались. Теперь он жалел о принятом решении. Египет не покорился. Напротив, он пришел в движение. Римляне ликовали, размахивали флагами и шарфами. Люди забрасывали колесницу цветами и скандировали «Август!». Солнечные лучи заливали улицы Рима. В прошлый раз Октавиан представал перед такой огромной толпой, когда казнили сына Клеопатры. Сегодня он получил триумф и славу под именем отца Цезариона. Гай Юлий Цезарь Август. По коже у него побежали мурашки, под ложечкой тревожно засосало. Уже на обратном пути он заметил в волосах седые пряди. На седьмой вечер морского путешествия за ужином он, холодея от дурного предчувствия, поднес руку ко рту и вытащил совершенно целый зуб. Худшие приметы и придумать невозможно. Октавиан одернул себя. Он не верит в подобные глупости. Когда церемонии завершились, он поспешил во дворец. Взбежал по мраморным ступеням и взмахом руки, отослав советников, укрылся в кабинете. Налил в чашу неразбавленного вина, потом откупорил маленький флакончик, в котором, по уверению лекарей, находилось сильнейшее противоядие. Это был тиреак, изготовленный по личному рецепту Юлия Цезаря. Сноска. Мнимое универсальное противоядие. Он защитил его благодетеля от всего, кроме предательства друзей. Помимо прочих редкостных и отвратительных на вкус веществ, снадобье содержало корицу, ладан, сушеный помет скарабея, акацию и рододендрон, аконит и ирис, анис и скипидар, а еще растертые в пыль кости царей, змеиный яд и, самое главное, маковую росу с ледников Италии. Кроме того, он передал врачевателям обрывок савана, который прихватил из гробницы Александра. В результате зелье имело запах настоящего поля боя, с которого 3 дня не убирали тела. Август заставил себя проглотить несколько капель, залпом осушил чашу с вином и налил себе вторую. Лишняя предосторожность никогда не помешает. Август выглянул в окно и сощурился от яркого света, а мысли погрузились во тьму. Она неминуемо наступит, что бы он ни сделал для защиты империи. Он просто надеялся, что Рим встретит ее во всеоружии.